Восьмое. Летчики, совершившие воздушные тараны в небе над Орловским плацдармом. Примечание. Смотри краткие биографические данные. Щекотихин. Орловская битва. 2 года. Факты, статистика, анализ. В 2 книгах. Книга 1. Страницы 644-656. Старцев Георгий Никандрович, 28 сентября, станция Скуратова. Аникеев Илья Алексеевич, 1 ноября, город Орел, 1942 год. Корнеев Петр Иванович, 3 мая, село Зыбино, Орловская область. Барковский Виктор Антонович, 20 мая, район города Ельца, ГСС 14.02.43. Максимов Александр Ефимович, июнь, район города Орла, ГСС 10.04.45. Смирнов Николай Васильевич, 19 июля, Западный фронт. Радзевич, 21 июля, Брянский фронт. Подколзин Георгий Иванович, 16 августа, Брянский фронт. Заморин Иван Александрович, 19 августа, район города Болхово. Стоянов Александр Антонович, 27 августа, Брянский фронт. 1943 год. Харченко Степан Иванович, 23 февраля, район Жиздры. Кузнецов Иннокентий Васильевич, 18 марта, район города Ливны, Орловская область. Шкурупий Алексей Тарасович, весна, Центральный фронт. Шиманчук Лев Львович, апрель, Западный фронт. Потапов Константин Петрович, 8 мая, Орловско-Курская дуга. Ерошкин Константин Федорович, 10 мая, станция Русский Брод, Орловская область. Давыдов Николай Семенович, 11 мая, район города Ельца. Быстрых Борис Иванович, конец весны, Брянский фронт. Котлов Николай Степанович, 2 июня, Орловско-Курское направление. Лабынцев Иван Епифанович, 2 июня, район города Малоархангельска, Орловской области. Багиров Владимир Джафарович, 5 июня, район города Орла. Неизвестный летчик, 24 июня, район села Сосновка, Курская область. Гусаров Николай Михайлович, 5 июля, Центральный фронт, ГСС 4.02.44 года. Поляков Виталий Константинович, 5 июля, Центральный фронт, ГСС 2.09.43 года. Сидоров Иван Дмитриевич, 5 июля, Центральный фронт, ГСС 28.09.43 года. Коптев Лев Григорьевич, 6 июля, Центральный фронт. Полянский Ростислав Федорович, 6 июля, Центральный фронт. Севриков Владимир Гаврилович, 6 июля, Северный фас Курской дуги. Вижунов Михаил Иванович, 6 июля, район города Малоархангельска Орловской области. Колбаса Василий Прокофьевич, 8 июля, Центральный фронт. Алексеев Николай Михайлович, 12 июля, район города Новосиль Орловской области, ГСС 24.08.43 года. Самков Александр, 13 июля, район города Орла. Межунов, 1 половина июля, Центральный фронт. Королев Петр Ефимович, 15 июля, район населенного пункта Кузьминки, Корнилово, Болховский район. Некрасов Виктор Алексеевич, 17 июля, Западный фронт. Горобец Иван Павлович, 18 июля, Брянский фронт. Мужанов, 19 июля, Центральный фронт. Ратников Петр Петрович, 24 июля, район села Ломовец, Орловский район, Орловская область, ГСС 24.08.43 года. Графов Игорь Александрович, июль, Центральный фронт. Григорук Владимир, июль, Брянский фронт. Дроздов Сергей, июль, Западный фронт. Крючков Николай Иванович, июль, Центральный фронт. Панов Алексей Борисович, 2 августа, Тряснянский район Орловской области, ГСС 23.02.45 года. Данилюк Иван Степанович, 7 августа, Брянский фронт. Смольников Александр Данилович, 14 августа, район деревни Малые Савки Орловской области. Калмыков Андрей, 1 половина августа. Королев Николай Николаевич, 23 августа, район поселка Верховье, Орловская область. Ковалев, лето, Центральный фронт. Золотов, лето, Брянский фронт. Кузенов Иван Петрович, лето, Брянский фронт. ГСС 28.09.43 года. Мокрый Иван, лето, Мценский район Орловской области, над аэродромом базирования. Новоселов Кузьма Васильевич, осень, Брянский фронт, ГСС 27.06.45 года. 9. Летчики, совершившие огненные тараны в небе над Орловским плацдармом. 1941 год. Челпанов Василий Николаевич, 27 ноября, район города Ливны, ГСС 14.02.1943 года. 1942 год. Поколодный Василий Дмитриевич, 22 марта, район Орел-Брянск, ГСС 14.02.43 года. Семенчук Дмитрий Кириллович, 15 августа, Брянский фронт. 1943 год. Гололобов Игорь Владимирович, 2 марта, станция Комаричи, ныне Брянская область. Полякова Александра Павловна, ночь с 9 на 10 мая, район станции Глазуновка Орловской области. Патрикеев Анатолий Михайлович, 21 июня, район Семендяева, Брянский фронт. Оскретков Павел Ефимович, 6 июля, Северный фас Курской Духи. Баранов Александр Селиверстович, 7 июля, район города Малоархангельска, Орловской области. Длужицкий Константин Антонович, Брянский фронт. Шуклецов Иосиф Клементьевич, 9 июля, Центральный фронт. Новожилов Сергей Александрович, 16 июля, район города Малоархангельска, Орловской области. Агеев Николай Дмитриевич, 19 июля, Крамское направление. Кадников Борис Петрович, 19 июля, район населенных пунктов Сомово, Горчаково, Орловской области. Сыроежкин Василий Васильевич, 19 июля, район населенного пункта Маховое, Орловской области. Черезов Аркадий Степанович, 19 июля, южный участок Орловского плацдарма, ГСС 13.04.44 года. Масляев Виктор Федорович, 21 июля, Орловский плацдарм. Сафонов Александр Петрович, 21 июля, Центральный фронт.